Глава 21. Мужчины тоже люди. Костя. Кровь в моих венах сейчас смешана с кофеином примерно 50/50. Зверски хочется спать. Сердце колотится от нагрузки и давления. Но сзади меня истошно орет ребенок. Поэтому мне остается только сидеть с закрытыми глазами, скрипеть зубами и терпеть. Получаю толчок в спинку кресла. Потом еще один и еще. Вскипев, оборачиваюсь, но тут же тухну. Не к кому там предъявлять претензии. Девушка примерно возраста Назимы. Замученная, дерганная, уставшая, заляпанная детским пюре. Пытается успокоить красного от долгого плача ребенка, сидящего на коленях. «Извините», – виновато говорит мне, поймав взгляд. «Не может уснуть». «Ничего, бывает». Примирительно отзываюсь и даже пытаюсь улыбнуться. Достаю из кармана сувенирные четки, которые запихнул мне в карман какой-то заммэра прямо в аэропорту, и протягиваю их ребенку. «Смотри, что у меня есть». Замолкает и с интересом тянет руки. «Дай». «Отдаю». Замолкает. «Боже», – стонет девушка. «Спасибо». Начинает вытирать лицо салфеткой. «Пожалуйста». Киваю и отворачиваюсь, чтобы не смущать. «Бесит жесть просто». Засовывает в уши наушники Михаил. «Нужно было бизнес-классом лететь». «Нужно, да. Но регулярным намного быстрее. А мне просто до жути хочется домой. К своему подорожнику. К строгой девочке, которая даже не поблагодарила меня за цветы. Наверное, из-за своих каких-то очень весомых предубеждений. Ни словечко не написала. Но это не важно. Я нахрен снесу все ее отрицательные аргументы и заставлю себя принять. Потому что я наглый, нетерпеливый эгоист. И просто не смогу подождать даже минимально приличный срок паузы для женщины после развода. Это же бред. Вдруг у нас есть именно это время. И мы можем не успеть ничего, если хоть на минуту задержимся. Кроет меня, конечно, от 2 суток без сна не по-детски. А еще больше бесит потерянная из-за аварии сумма денег. Это тот самый случай, когда ты платишь официально муниципалитету за ликвидацию последствий аварии с участием химически опасных веществ. А потом еще и сам устраняешь ее за половину стоимости, находя посреди ночи бригаду пожарных, которые не прочь поливачить. Официально распоряжений не было. У них все хорошо. Официально они, сука, ходят и кидают бычки рядом с дырявой бензиновой цистерной. А после ведут в сауну и пытаются набиться к тебе в друзья, предлагая дешевых девок и сувениры. Просто думал, что знаешь дно, но снизу постучали. Сам не замечаю, как погружаюсь в рваную болезненную дремоту. Какое-то ощущение беспокойства сдавливает грудь. Оно нарастает, нарастает, пока не разбивается о вежливый женский голос. «Пристегните, пожалуйста, ремни, мы идем на посадку». «Ну, наконец-то!» Валерий встречает нас с Михаилом возле здания аэропорта. Коротко общаясь по рабочим вопросам, едем в офис. «Газинвест» категорично хочет подписать договор именно сегодня. Пока поднимаюсь в лифте, меня потряхивает как пацана от того, что скоро увижу любимую женщину. Любимую? Да, похоже, что так и есть. Судьба берегла меня до 43, чтобы в один день шандарахнуть и не оставить шанса на побег. Стрёмное чувство. Мне пока совсем не нравится. Захожу в конференц-зал, и среди общего гула голосов слышу только один. Её. «Да, Семён, я поняла. Постараюсь сегодня пораньше освободиться. Самое позднее в 6». И дальше шепот, смех. «Её. Его. Не понял». Замираю за спинами Назима и своего айтишника, с трудом сдерживаясь, чтобы его не треснуть. Прям сверху по черепушке, чтоб по самую ширинку в землю вошел. «Добрый день», — говорю напряженно. Оборачиваются. Назима вспыхивает своими бесстыжими щеками. От этого мне хочется сорваться и наорать на нее еще сильнее. «Здравствуйте, Константин Петрович», — выдает вежливо. «Все готово, можете начинать». «Здравствуйте», — кивает Семен. «Мы сделали презентацию динамической и панорамной, как вы просили». «Какие молодцы! Что еще успели? Хочется съехидничать, но я прикусываю язык. «Да, начинаем». Киваю и ухожу в центр стола, уже точно зная, что никто сегодня ни в 6, ни уж тем более пораньше не освободится. После совещания отправляю Михаила вместе с юристами в Газинвест, а сам ухожу к себе, мстительно радуясь тому, что мы с Назимой сегодня будем работать одни, и значит, по-любому поговорим. «Кофе принеси, пожалуйста». Прошу ее, проходя в кабинет. Специально не задерживаю даже взгляда. Надо успокоиться. Иначе просто поломаю или покусаю. Открываю окна и беру из бара бутылку минералки. Осушаю ее сразу наполовину. Падаю на кресло и включаю компьютер, делая вид, что очень занят. Так, чем бы ее таким загрузить? Сношу из локальной сети журнал исходящей документации за последние 2 недели и выдыхаю то, что нужно. Назима появляется в дверях примерно через 15 минут. На подносе чашка кофе и тарелка с бутербродами. Издевается будто надо мной. Еда, приготовленная ее руками, для меня фетиш. Это я тоже понял, пока 2 суток жрал, где попало. Посуда характерно звенит мелкой рябью, выдавая нервозность моей молодой секретарши. «Ваш кофе», – шелестит она. «Спасибо». Киваю, встречая ее прямым взглядом. «Тебе понравились цветы, Назима?» Строго интересуюсь, специально немного вгоняя ее в моральный долг. «Я сам выбирал». «Да, спасибо». Начинает метаться взглядом и теребить край пиджака. «Но я думаю, Константин Петрович, что это было лишним. Анна Ивановна говорила, что вы принципиально не заводите романов с сотрудницами. Это отличная традиция. Я вас за это очень уважаю». Приходя в банальное бешенство от ее игр с мыслями, стискиваю подлокотники кресла. «Перехитрить меня решила?» «Да». Прищуриваюсь. «И еще не жалую никакие личные отношения между сотрудниками». «Почему вы мне это говорите?» Наконец, ее голос приобретает звук и начинает оскорбленно звенеть. «Предупреждаю. Цежу сквозь зубы. И еще. К вечеру заполнишь полностью журнал исходящей документации. Каждый приказ и договор должны быть зарегистрированы. Я не понимаю, почему вы его не вели». «Вели?» – распахивает глаза Назима. «Я вчера лично последние вбивала». «Подойди и покажи». Ухмыляясь, откатываюсь от своего компьютера. «Подойдешь? Я у себя посмотрю», – отвечает она и неловко переминается с ноги на ногу, оставляя между нами стол в качестве препятствия. «Иди». Хмурюсь. «Константин Петрович», – выпуливает. «Можно мне уйти сегодня чуть пораньше, около 5?» Делаю глубокий шумный вдох. «Закончите журнал и идите». Отвечаю холодно и равнодушно. В груди начинает растекаться яд. «Круглосуточно вы теперь работаете, Назима Тимуровна». «Но это же часов на 5 работы», – восклицает. «А сейчас уже 4». «Значит, уйдете в 9». Отвечаю резко и предостерегающе. «И впредь будете выполнять обязанности вовремя». «Я все поняла», – вздергивает подбородок и решительно выходит за дверь. Расстегиваю пуговицы на рубашке и подхожу к окну подышать. «Ну, выбесило же». Значит, все-таки Семена выбрала. А почему? Потому что мягкий, хоть на хлеб намазывай, или потому что моложе? Почему, мать твою? Возвращаюсь к столу и остервенело проверяю ящики на наличие сигарет. Ничего, я ж типа бросил. Съедаю ее бутерброды и выпиваю кофе. Последнего прошу принести еще чашку. Да чтоб прямо из ушей закапал. Следя за тем, как Назима наклоняется к столу с новым подносом, думаю о том, как бы сейчас ее в кабинете разложил. Женщин иногда нужно брать именно так, не оставляя выбора. «Может быть, сливки принести?» – предлагает она. «Вы, наверное, сегодня его уже много выпили?» «Принеси». Хриплю, чувствуя, что сейчас сорвусь. «Нашла таблицу?» «Действительно была пуста», – разводит руками. «Наверное, не сохранила. Заполняю». «А, спохватывается. Там новые входящие пришли. Среди них есть отказ о переводе денежных средств по причине выбывания адресата. Я не знаю, насколько это важно, но решила вам сообщить». «Выбывание адресата?» Замираю, нервно сглатывая слюну. «Как это? Куда выбыл? Когда?» «Я так поняла, что 2 недели назад», — отвечает Назима. «Вам принести это извещение?» «Да, принеси». Киваю, чувствуя, как в душе холодеет ощущением паники. Я даже забываю о том, что минуту назад облизывал пошлостями секретаршу. «Немедленно», — добавляю, теряя голос.